Точка бифуркации 11. Глава 1. Несколько дней назад. Точка бифуркации – критическое состояние системы, при котором она становится неустойчивой относительно флуктуации и возникает неопределенность. Станет ли ее состояние хаотическим или она перейдет на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности. Именно это определение крутилось в голове императора, восседавшего во главе стола. Его глубокий, изучающий взгляд скользил по присутствующим. На заседании сегодня находились только самые преданные и влиятельные лица империи. Высший генералитет, советники, чиновники, присягнувшие ему лично, и, разумеется, наследник престола. Исходя из этих данных, делаю вывод, что вдобавок к уже указанным кланам, Агинские, Друдские, Елецкие и Засекины также выступают на стороне противника. Голос одного из докладчиков был ровным, но каждое слово ложилось тяжким грузом, меняя настроение в зале. Монарх слегка повернул голову вправо, обращаясь к невысокому мужчине с нахмуренным лицом. «Что скажете, Степан Станиславович?» Маршал Дорофеев, известный своей военной прямолинейностью, будто чуть ожил. Светло-серый мундир, украшенный погонами с золотыми звездами, подчеркивал его крепкое телосложение. Командующий армией был боевым молотом Романовых, элитой не только по благородному статусу, но и по праву завоеванных побед. Маршал являл собой олицетворение силы, на которую империя могла опереться в самые трудные времена. «Мыслей много, ваше императорское величество», коротко кивнув, взял слово мужчина. «Большинство княжеских родов из названных фамилий мы сможем остепенить одной ракетой, в редких случаях двумя», твердым голосом заключил маршал. «А вот к войне с лидерами грядущего восстания, несмотря на озвученные сроки в полгода, стоит готовиться уже сейчас». Слова Дорофеева вызвали среди присутствующих нотки одобрения. В такой интерпретации, положение вещей в империи не казалось чем-то сверхужасным. Лишь наследник престола, сидевший ближе к монарху, чуть склонился вперед, задумчиво глядя на маршала. Когда Степан Станиславович завершил речь, слово взял следующий. Федор Герасимович Драбышев являлся человеком особого сорта. Несмотря на скромный в текущем окружении титул графа, он являлся едва ли не одним из самых влиятельных людей в империи, занимая ведущую управляющую должность в главном штабе службы внешней разведки. «Я не думаю, что эти цифры реальны», — начал он. «Видится мне, что заговорщики нанесут удар, как только будут готовы, или, что вероятнее, когда не будем готовы мы. Эти мысли подтверждаются работой нашего аналитического отдела». Император переместил внимание на говорившего. «Вам видится какая-то конкретная дата, Федор Герасимович?» Голос монарха прозвучал спокойно, но с оттенком явной заинтересованности. Драбышев неопределенно качнул головой, его руки едва заметно коснулись разложенных перед ним документов. «Трудно назвать точные даты, ваше величество», — начал он после небольшой паузы, — «но мы фиксируем стягивание вражеских войск и резервов к линии фронта. Противник готовится к масштабному наступлению. Собственно, это и есть одна из причин, по которой я здесь. Кроме того, считаю важным отметить, нам нужно быть готовыми к тому, что задействованная на фронте армия не сможет оказать столице никакой помощи, у них будет другая задача. Иначе нас сметут». На этих словах в помещении стало очень тихо. Каждый присутствующий понимал, что это не преувеличение и не попытка добиться финансирования, это предупреждение человека, который знает, о чем говорит. Император медленно кивнул, его взгляд упал на кресло наследника. Глеб Владимирович встретился с ним глазами, и на мгновение на их лицах отразилось молчаливое согласие. Однако, прежде чем наследник успел сказать хоть слово, в дискуссию вновь вернулся маршал. «Если позволите, ваше величество», — произнес он, подняв глаза на монарха, — «мое мнение остается неизменным. При всех возможностях противника, ударить по столице крупными силами, задача не из легких. Более того, учитывая наши планы, они будут вынуждены разделить ресурсы». Драбышев откинулся на спинку кресла, бросив на маршала взгляд, в котором угадывалось сомнение. Он не собирался спорить, но его молчание само по себе было весомым заявлением. «Вероятность того, что вы правы, Степан Станиславович, немалая», — начал граф с осторожностью, — «но нам стоит думать о худшем сценарии. Риск появления новых союзников в стане врагов растет с каждым днем. Мы уже видим, как ранее нейтральные кланы начинают тяготеть к заговорщикам. Например?» — коротко спросил монарх. «Например, представители рода Засекиных, ответил разведчик. Их деятельность стала заметно более активной за последние две недели. Мы фиксируем постоянные контакты с Агинскими и Друдскими. На этих словах наследник перестал безучастно наблюдать за дискуссией. Его голос, сдержанный, но немного более резкий, чем у остальных, разорвал напряженный воздух. Учитывая все это, мне кажется, мы должны обсудить не только военные, но и политические меры. Возможно, нам стоит воспользоваться некоторыми внутренними ресурсами империи для разделения врагов. Не все кланы, вступившие в заговор, действуют по собственному желанию. Хотелось бы услышать конкретные предложения, господа. Император, наблюдавший за сыном, задумчиво кивнул. Его взгляд снова скользнул по собравшимся. Зал вернулся к обсуждению. Сейчас, когда Алексей и его спутники внезапно решили покинуть зал, атмосфера внутри стала меняться еще быстрее. Музыка, казавшаяся ранее оживленной и веселой, теперь едва ли кого-то интересовала. Гости продолжали общаться и двигаться по залу, но все большее количество людей начинало вести себя странно. Кто-то безудержно смеялся, кто-то внезапно замирал, уставившись в одну точку, а кто-то начинал говорить несвязно, будто не понимая своих слов. Неприятное напряжение стало нарастать, и вскоре заметные изменения в поведении гостей не могли остаться незамеченными для оставшихся в здравом уме гостей. Появились первые крики, некоторые аристократы вдруг начали ронять бокалы или шататься, словно не выдерживая груза собственного тела. Среди этой суматохи слуги принялись осторожно подхватывать самых неадекватных, помогая им сесть, но их усилий явно не хватало. Через несколько минут в зал спешно ворвались имперские гвардейцы. Их строгие лица и четкие команды резко контрастировали с хаосом, разразившимся внутри помещения. Один из офицеров, занявший центральное место, громко произнес: «Всем занять сидячие места. Сейчас внесут стулья. Просьба сохранять спокойствие». Слуги с небывалой скоростью начали расставлять стулья вдоль стены в центре зала. Постепенно гости стали усаживаться, хотя некоторые явно не могли сделать это без посторонней помощи. Людей с более тяжелым состоянием укладывали прямо на полу, подкладывая под головы свернутые полотенца или скатерти. Первые лекари подоспели спустя не более чем 5 минут с момента появления гвардейцев. Целители останавливали свое внимание на наиболее сильно пострадавших аристократах и начинали работать, аккуратно прикладывая руки к их вискам и груди. Следом за ними двигались обычные врачи с необходимым оборудованием, проверяя пульс, осматривая глаза и измеряя давление потерпевших. Военные тем временем организовали отдельный коридор, через который из зала выводили тех людей, которые по каким-то причинам умудрились остаться в адекватном состоянии. Их всех переводили в отдельный зал, обещая в скором времени передать охране и родственникам. Офицер, командующий операцией по устранению последствий, отдавал распоряжение по рации. «У нас не хватает одаренных целителей, Виталий Палыч. Нужно срочно вытаскивать всех магов из подконтрольных больниц и домов. Немедленно направляйте их сюда». Глеб Владимирович находился в центре зала. Его лицо выражало напряженную сосредоточенность. В руках наследника находился мобильный телефон, который, казалось, разрывался от звонков. Принц не прекращал отвечать, коротко и четко формулируя приказы. «Да, у нас ЧП. Нет, никого не впускаем. Да, вашего лекаря при предоставлении соответствующего табеля, впустим. Нет, охране можем передать только под сопровождением вашего целителя». Принц отключился, чтобы тут же принять новый звонок. Его голос оставался неизменно твердым. «Всех пострадавших передаем либо родовому лекарю, либо близким родственникам. Никаких исключений. Да, под наблюдением наших людей». Зал, еще недавно наполненный музыкой и смехом, теперь превратился в импровизированный госпиталь. Целители продолжали работать буквально на износ. Гвардейцы координировали каждое движение, превращая хаос в четко организованный процесс. Врачи не оставались в стороне и оказывали помощь наименее пострадавшим, помогая приходить в себя тем, кто не успел принять больших доз дурманящей разум гадости. Всем было однозначно ясно, что этот вечер оставит жирный и неприятный след на репутации императорского дома, и чтобы хоть как-то ее спасти, нужно кровь из носу постараться пережить эту ночь без жертв. Толпа у ворот дворца росла, как снежный ком, собирая в себе тревогу, раздражение и напряженное ожидание. Гвардейцы, выстроившиеся шеренгой, невозмутимо стояли перед входом, преграждая путь бойцам охранных служб, которые сопровождали гостей бала. Их лица оставались сосредоточенными, а разговоры – тихими и отрывистыми, как между солдатами перед боем. Что происходит внутри? Почему их не выпускают? Донесся голос из толпы. Там что-то случилось. Мы не можем просто стоять здесь. Поддержал его другой. Но гвардейцы не реагировали на эти реплики. Их задача была ясна. Сохранять порядок, исключить панику и не дать толпе прорваться внутрь. Они не проявляли никакого агрессивного намерения, и эта сдержанность только подливала масла в огонь недовольства. Среди собравшихся уже начали слышаться провокационные речи. Это нарушение прав. Наших господ держат как заложников. Открывайте ворота, или мы сами войдем. Старший офицер, стоявший впереди остальных, поднял руку, требуя тишины. Голос его прозвучал четко и твердо. Всем отойти от ворот на 20 метров. Повторяю, отойти от линии. На мгновение слова заставили всех замереть, но затем те, кто стоял ближе, неохотно начали отступать, потянув за собой остальных. Некоторые пробовали что-то возражать, но их голоса тут же тонули в общем движении толпы. Гвардейцы, выдерживая строй, медленно продвинулись вперед, оттесняя людей на указанное расстояние. Никто из ожидавших охранников не посмел всерьез этому противиться. Когда, наконец, нужное расстояние было соблюдено, ворота вдруг стали открываться. Толпа замерла, наблюдая, как из них спешно выходит еще одна группа имперских гвардейцев. Их клинки висели на поясах, лица оставались бесстрастными. Военные двигались слаженно, с вызовом во взгляде изучая обстановку возле ворот. Казалось, они только и ждут команды сорваться в бой и уничтожить всех, кто посмел что-то требовать у ворот императорского дворца. Офицер, возглавлявший отряд, остановился в нескольких шагах от линии собравшихся и осмотрел всех быстрым, цепким взглядом. Его фигура, хоть и не выделялась ростом или телосложением, притягивала внимание. Мужчина сделал паузу, чтобы убедиться, что все взгляды окружающих устремлены на него, затем громко произнес: «Внимание всем!» Голоса стихли, люди напряглись, ожидая продолжения. На территории дворца произошла чрезвычайная ситуация. Мы квалифицируем это как государственную измену и нападение на царскую семью. Среди гостей есть пострадавшие. Голос офицера прозвучал сурово. Им оказывается вся необходимая помощь. Мужчина на несколько секунд умолк, давая словам усвоиться в головах ожидающих, после чего продолжил. «Если среди вас есть лекари», — произнес он, — «предъявите табели. Мы готовы допустить вас внутрь для оказания помощи. Это раз, два. Сейчас начнется поочередная передача тех гостей, кто не пострадал и в состоянии покинуть дворец». Среди охраны аристократов пронесся легкий ропот. Некоторые попытались выдвинуться вперед, но дисциплинированные действия гвардейцев сдержали неуверенный порыв. Лекари, стоявшие в толпе, начали выходить из строя, предъявляя свои документы. Целитель в ранге мастер, молодой мужчина с рыжей бородой, поднял руку и протянул гвардейцу табель. Документы тщательно проверяли. Один из офицеров внимательно изучал каждый лист, сверял имена, фотографии, затем кивал и пропускал внутрь. Когда вопрос с лекарями был решен, офицер снова повернулся к толпе и, поднимая голос, произнес: «Голицыны». «Есть представители княжны Голицыной?» Из небольшой группы охранников послышался голос. «Мы здесь. Свяжитесь с князем Голицыным по видеосвязи», — распорядился офицер. «Ее светлость сейчас выведут. 5 шагов ко мне навстречу». Один из мужчин без лишних вопросов достал смартфон из кармана и несколько раз провел по его экрану пальцем. Тем временем ворота снова приоткрылись, и из них в сопровождении десятка бойцов появилась молодая девушка. Ее лицо было тревожным, но она старалась держать себя в руках. Взгляд аристократки быстро перебежал с офицера на своих охранников, а затем остановился на телефоне. «Ваши люди», — уточнил военный, указывая на вышедшую из общей толпы группу людей. Княжна кивнула, следом бегло оглядев экран смартфона. Офицер передал ей телефон, дав возможность лично поговорить с отцом. После этого девушка была передана своей охране, и они быстро отошли в сторону, чтобы освободить место для следующей группы. Процедура повторялась. Каждую аристократку передавали охране с той же скрупулезностью и тщательно проверкой документов. Что касалось молодых мужчин, то с ними было немного проще. После короткой идентификации их просто передавали представителям родов или охраны. Однако, несмотря на разрядку и убытие уже пары десятков машин с аристократами и охраной, толпа у ворот не уменьшалась. Наоборот, с каждой минутой к дворцу прибывали новые люди. Их ряды густели, и только строгие действия гвардейцев удерживали общий порядок. Каждая минута приносила новую волну беспокойства. Перепуганные родственники начали стягивать к дворцу дополнительные силы, а новости о случившемся разлетались по столице, как лесной пожар. В воздухе витало предчувствие, что эта ночь не закончится спокойно. Придворцовая площадь замерла, будучи поглощенной напряженным ожиданием. Звуки, казавшиеся еще недавно монотонным гулом недовольных голосов, стихли. Среди охраны аристократов, ожидавших за воротами, прокатился недовольный шепот. Десятки человек подняли головы, их взгляды устремились в ночное небо. Вдалеке, за силуэтами гигантских сосен, раздался мощный грохот, словно сама земля сотряслась от ярости неизвестной силы. На горизонте взвелось пламя, на миг озаряя округу кроваво-оранжевым светом. «Кажется, там жарко», — бросил кто-то из толпы. Офицер, возглавлявший гвардейцев, нахмурился, проследив за взглядом большей части людей. В этот момент его рация ожила, и голос на другом конце сообщил: «Каштан один базе, первый блокпост уничтожен». Эти слова прозвучали как раскат грома. Мужчина напрягся, мысленно понимая, что началось, но тут же взял себя в руки. Повернувшись к своим людям, он громко произнес: «Ускоряемся, ребята, сосредоточиться, выпускаем по трое». В следующую секунду ночное небо над дворцом расцвело яркими вспышками. Зловещее мерцание ракетного огня перемежалось с грохотом разрывов. Зенитные орудия ПВО начали свою работу, разрывая полотно ночи мерцающими огненными точками. В то же время над дворцом вспыхнул магический барьер. Прозрачный купол засиял ярко-белым светом, как будто ночное небо преломилось, отражая чью-то зловещую мощь. Несколько низколетящих ракет, прорвавшихся сквозь кордоны ПВО, ударились в барьеры и мгновенно испарились, оставляя за собой только волны света и грохот. Толпа невольно ахнула, люди начали переговариваться громче, на их глазах творилось, казалось бы, немыслимое. Неожиданной атаке в самом сердце империи подвергся не какой-то там банк или здание университета, а императорский дворец. «Это что, из реактивной артиллерии били?» — вырвалось из толпы, и сразу несколько голосов на разный тон подтвердили эту безумную догадку. «Барьер держится», — сухо сообщил кто-то из гвардейцев, стоящих рядом с офицером. «Таким макаром им его никак не уничтожить», — отрезал другой. «Для этого здесь они», — сухо заключил командующий офицер, коротким кивком головы указывая на толпу одаренных, волками уставившихся в сторону дворца и входных ворот. Из рации вновь донеслось: «Противник активен. Обнаружены мобильные установки на юго-западном направлении. Требуется огневая поддержка». Взрыв, прозвучавший ближе, заставил окружающих инстинктивно едва заметно пригнуться. Лица людей отражали смесь удивления и любопытства. По обе стороны сейчас находились опытные воины, видавшие такие картины далеко не раз в своей жизни. Необычным сейчас было только место внезапно закрутившихся событий. Взрывы продолжались, но барьер дворца, сияя, легко сдерживал волну ударов. С каждой новой вспышкой казалось, что воздух становится гуще и холоднее. Глава 2. Тесное помещение встретило меня запахом сырости и чего-то давным-давно затхлого, будто здесь не проветривали годами. Серые обшарпанные стены с выбитыми углами были тускло освещены желтой лампой, свет которой с трудом пробивался сквозь пыльный плафон. Комната оказалась крошечной, едва ли больше 2 метров в ширину и длину. Единственное, что здесь выглядело прилично, это темный матрас, лежавший на узкой кровати у стены. В отличие от остального, он выглядел неожиданно чистым и удобным. Рядом стоял металлический стул с облезшей краской, дополняя минималистичный, если не сказать убогий, интерьер. Воздух был тяжелым, как в подвальных помещениях, но, к счастью, теплым. Вот только громоздкие наручники на запястьях сводили на нет любую попытку устроиться комфортно. Алиса сидела рядом, свесив ноги и нервно постукивая пальцами по коленям. Ее взгляд то и дело перебегал с меня на двери камеры и обратно, словно пытался найти ответы там, где их быть не могло. «Ну как, ты довольна собой?» — произнес я, переведя взгляд с потолка на девушку. «Вполне», — хмуро ответила княжна, едва заметно пожав плечами и бегло оглядев окружающее пространство. Я усмехнулся, поудобнее развалившись на лежанке, для чего руки с тяжелыми железками на запястьях пришлось сложить на груди. «И как результат?» — спросил следом, искоса наблюдая за силуэтом находившейся рядом девушки. Алиса, как всегда и абсолютно везде, сидела ровно. Плечи расправлены, спина прямая, подбородок слегка приподнят. Особенно контрастировало с окружающей обстановкой ее шикарное вечернее платье, никак не вписывающаяся в эту атмосферу. «У меня все под контролем», слегка повернув голову, невозмутимо бросила она через плечо. Ее тон был полон безмятежности, но что-то в жестах княжны говорило о том, что это лишь демонстрируемая мне картина. «Ладно, раз так, то контролируй дальше», улыбнувшись, промолвил я, прикрывая глаза. «Если что, буди». «Ты что, спать собрался?» Голос девушки тут же поднялся на полтона, и в нем отчетливо зазвучала недовольная нотка. Я лениво приоткрыл один глаз и посмотрел на Белорецкую. «Да, пока дают». Алиса поджала губы, ее лицо на мгновение окаменело. «Да уж как-то не так я себе все это представляла», скромно и едва слышно пробормотала княжна, явно обращаясь больше к себе, чем ко мне. «Что именно?» — уточнил я, зевая. «Наше первое», — она запнулась, затем быстро продолжила, глядя куда-то в сторону. «Совместное времяпровождение». Я едва сдержал смех. «Ну, когда я звал тебя на нормальное свидание, ты сама отказалась», — произнес я, расплываясь в широкой улыбке. «Так что теперь судьба злодейка распорядилась вот так». Алиса медленно повернулась ко мне и слегка прищурилась, надув щечки. «Ты действительно находишь это смешным? Ну не плакать же теперь». Пожал я плечами и перевернулся на бок. Новый аксессуар стал неудобно давить на ребра. Глаза Белорецкой сверкнули, а руки сжались в кулаки. «Может, вместо того, чтобы просто лежать и бездействовать, ты подумаешь, как освободиться от этих наручников и выбраться отсюда?» «Ня», — протянул я. «Там холодно, все бегают, нервничают, ищут виноватых. Здесь хорошо. Тебе сейчас и здесь будет холодно», — неожиданно проворчала Алиса, с трудом сдерживая накатившее напряжение. Я посмотрел на ее дрожащие плечи и глубоко вздохнул. «Не, не сможешь», — качнул головой, следом устремив взгляд на ее запястье. «Браслеты магию блокируют». В сознании уже не один раз промелькнула мысль о том, что было бы прекрасно приобрести себе парочку таких. Ставлю миллион, что внутри есть артефактные кристаллы и стоят они крайне недешево. Пока я размышлял на эту тему, в голове Алисы, судя по всему, творилось что-то странное. Девушка неожиданно уткнулась лицом в свои руки и расплакалась. Молча наблюдая за этим, я почувствовал себя немного неловко, будто отчасти виновен в ее взволнованном состоянии. «Ну и нервы у тебя, Алисонька, тебе бы боярышника попить», наконец выдохнул я, неловко протянув руку к ее плечу. «Да нормальные у меня нервы», сквозь тихий плач выдавила Белорецкая, вытирая слезы своими кулачками. «Сначала едва живой на свидание зовешь, потом попрекаешь. А мы все тогда, между прочим, думали, что вы с Викой встречаетесь. Кхы-вы-вы, ага, и при ней же приглашаю другую. Где логика?» Пронеслось в моих мыслях, но вслух я это озвучивать уже не стал. Послышались редкие всхлипывания. Быстро оценив состояние княжны, я пришел к выводу, что девчонка явно перенервничала. Опыт общения со слабым полом в таких ситуациях у меня за две жизни, мягко говоря, скопилось не очень много, поэтому действовать решил по наитию. «Ну ты это как его сильно-то так не огорчайся», сглотнув, пробормотал я. «Тут, говорят, и кормит неплохо. Имперские казематы, все-таки, не хухры-мухры. Посмотри, какой матрас выдали». Отметив на этих словах едва заметную улыбку на устах Белорецкой, я тут же занял сидячее положение и, разведя локти в разные стороны, аккуратно закинул на нее скованные руки, тем самым прижимая Алису к себе. Почувствовав, что княжна заметно успокоилась, я вместе с ней медленно повалился на бок, укладывая шмыгающую носом девушку рядом с собой. «Вот она какая, тюремная романтика», — пробормотал я, глядя поверх головы аристократки в сторону решетчатой двери. «Может, все же сбежим?» — произнесла Белорецкая через некоторое время, уже более спокойным голосом. «Я ведь знаю, ты можешь, если захочешь. Не хочу». Теперь еще удобнее лежать стало, прижимая к себе княжну, довольно протянул я, что уже второй раз вызвало у Алисы легкую улыбку. «А если? Да придут они скоро уже, и мне придется идти помогать, а тебя здесь оставить». «Что?» — Белорецкая моментально подняла голову, испуганно уставившись на меня. «Ты все слышала, но не переживай, я дождусь, когда ты выйдешь из тюрьмы», сделав печальное лицо и добавив в последнюю фразу театральной грусти, сдерживая смех, изрек я с тобой пойду. Не оценив мою шутку, тут же промолвила княжна. «На этот раз так снаглеть у тебя не выйдет», качнул я головой, все еще держа в памяти тот момент, когда благодаря несвоевременному упорству девушки она осталась со мной во дворце. На какое-то время Алиса замолчала, явно о чем-то размышляя. Затем надула щеки и попыталась состроить грустное лицо, на что я, конечно же, не повелся и лишь вновь качнул головой, отчетливо давая понять, что такой манипуляцией меня не пронять. Следом молодая княжна задумалась еще сильнее, мгновенно стирая с лица все следы былой обиды. «Ты это зря, Леша. Я знаешь, какая полезная могу быть, а в случае опасности, твои демоны меня легко перенесут», — медленно начала девушка. «Ты уже показала, как здорово умеешь от них отбиваться», — заметил я, усмехнувшись. «Мне твое упорство боком потом выходит. Честно-причестно обещаю, что в этот раз так делать не буду», — с жаром произнесла Алиса, заглядывая мне в глаза. Я качнул головой, с трудом подавляя улыбку. Что-то мне подсказывало, что спорить с ней все равно бесполезно. «Так, стоп, а где твои наручники?» — нахмурилась Белорецкая, отмечая мою руку у себя на талии. «Они мне мешали». Елена, сидя на краю кровати в своей комнате, буквально кипела от гнева. Ее лицо, обычно круглое и румяное, сейчас пылало, а глаза сверкали от слез, которые она с трудом сдерживала. Девушка нервно теребила подол своего изящного и дорогого платья, оставшегося немного помятым после праздничного вечера, и то и дело оборачивалась на двух охранников, почтительно стоявших у дверей. Комната, украшенная мебелью из светлого дерева, оставалась уютной даже в момент этой драмы. Большая кровать с вычурными резными столбиками и роскошным балдахином, дамский столик с зеркалом, обрамленным узорами, и элегантный книжный шкаф – все это составляло привычный уют ее покоев. «Это какой-то ужас. Вы видели, что происходит?» — вырвалось у принцессы, когда она, не выдержав, резко поднялась с кровати. «Ваше высочество, давайте, пожалуйста, попробуем немного успокоиться. Мы уже во всем разбираемся», — попытался успокоить ее начальник охраны. «Уже-уже», — голос девушки дрожал от негодования. «Надо было раньше разбираться. Ваша задача – предотвращать, а не расследовать». Другой охранник, не вступая в спор, осторожно поставил перед Романовой стакан воды на столик. «Вот, держите. Наказ целителя». Елена посмотрела на предложенный стакан, и в ее глазах вспыхнуло недоверие. «Успокоиться?» — срывающимся голосом почти выкрикнула она. «Меня в моем доме пытались отравить. Как я могу быть уверена, что и в этом стакане не отрава? Вода из той же емкости, откуда пьют остальные члены вашей семьи», — сдержанно объяснил мужчина. «Я проверил все лично. Убирайтесь все». Двое мужчин обменялись взглядами, но подчинились. Старший, задержавшись на пороге, слегка поклонился. «Мы за дверью, ваше высочество. Если что-то понадобится, только дайте знать». Принцесса лишь раздраженно махнула рукой, и мужчина вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Девушка направилась к кровати и, не сбавляя скорости, плюхнулась на нее. Мягкий, но пружинистый матрас поддался ее весу. Сбросив туфли, она вытянулась, заложив руки за голову, и уставилась в белый потолок, размышляя о катастрофе, которой обернулось это мероприятие. Следующую минуту она пыталась выровнять дыхание, одновременно припоминая последние события. Неприятная сцена с Черногвардейцевым, который вроде как ее спас, и в то же время вел себя непозволительно дерзко, сам факт попытки отравления, последующие разбирательства и аресты, а теперь, как выясняется, и вовсе полная остановка праздника и эвакуация гостей. Не меньше Романову злило сейчас то, что вместо того, чтобы дать ей возможность произнести какую-то речь перед гостями и хоть как-то поучаствовать в разрешении сложившегося кризиса, принцессу как маленького ребенка увели от опасности и заперли в своей комнате. Ее размышления прервал внезапный порыв воздуха. Елена вздрогнула и поднялась на локтях, настороженно оглядываясь. В этот момент, буквально из воздуха прямо перед ней возникли три черных сгустка материи, вмиг оформившиеся в высокие фигуры с длинными кинжалами в руках. Демоны напали молниеносно, их движения были резкими и точными. Первый удар пришелся принцессе в бок, острое лезвие клинка прорезало ткань платья и уперлось в кожу. Елена даже вскрикнуть не успела, как по ее телу пришлось еще несколько ударов, а кожу на груди и пальцах стало обжигать вмиг раскалившимися артефактами. В следующий миг Романова инстинктивно выбросила правую руку вперед, и по комнате, одновременно с ее отчаянным криком, словно взрыв, разлетелась неконтролируемая вспышка энергии. Невидимая волна отбросила всех нападавших бесов в разные стороны, жестко припечатывая их тела к стенам. Мебель внутри комнаты принцессы была уничтожена. Балдахин вместе со своим каркасом сорван, окна выбиты, Тяжелые портьеры беспорядочно валялись на полу. Осколки зеркала и дерева усеяли пол, превращая некогда уютное пространство в территорию хаоса. Все это произошло за короткий миг, по истечению которого один из демонов, оказавшимся самым стойким, попытался рвануть в новую атаку, но в эту секунду внутрь комнаты ворвалась охрана. Мгновенно сориентировавшись, они среагировали невероятно быстро и порвали на части двух попытавшихся скрыться из помещения бесов, но вовремя опомнились и немного притормозили, чтобы не добить и третьего. «Лекаря, срочно!» – закричал начальник охраны, подбегая к кровати принцессы. Елена лежала, тяжело дыша, ее руки прижимали живот, из-под пальцев просачивалась стекающая по платью кровь. «Я с вами, похоже, до утра не доживу», – прохрипела девушка, недовольно и устало оглядывая охранников. Тот мельком посмотрел на ее раны, быстро оценил состояние и поднял виноватый взгляд на принцессу. «Ваша светлость, как же так-то, а?» – произнес он, все еще до конца не веря в произошедшее. «Пять артефактов сожгли, но все-таки достали». Мужчина, прижимая платок к ране, посмотрел на разбитое окно и поваленные шкафы. Следом глубоко вздохнув, он потянулся к рации и, поджав губы и прикрыв глаза, холодным тоном произнес: «Акация базе, код 21, как слышно, код 21, покушение на члена императорской семьи, я база», тут же отозвался в рации низкий грубый голос: «Продублируй, код 21, у нас ЧП, принцесса ранена, Роман Саныч». Слова прозвучали твердо, но в глазах начальника охраны отразилась боль. Елена Романова, еще несколько часов назад блиставшая на балу, теперь лежала в собственной крови, а ее покои превратились в разгромленное поле битвы. «Держитесь, ваше высочество, лекарь в пути». Девушка не ответила, лишь глубже вздохнула, стараясь справиться с новой волной боли. Лежать вот так, обняв ее, было удивительно спокойно. Алиса молчала, не пытаясь завести разговор или даже шелохнуться. Она просто прижалась ко мне, уткнувшись лбом в грудь, словно хотела спрятаться от всего мира. Я крепче обнял ее за талию, позволяя себе короткий миг относительного покоя. В тюремной камере время словно остановилось. Едва слышные звуки дыхания Алисы и глухой ритм сердцебиения напоминали, что жизнь все еще продолжается. Тепло ее тела согревало, даря хрупкое ощущение уюта в этом суровом месте. Внезапно наше внимание привлек странный шум. Звуки, сначала едва уловимые, словно дрожащие на самом краю восприятия. Плавные, мягкие, будто легкое прикосновение к клавишам рояля. Музыка. Я напряг слух, не сразу понимая, что слышу. Звуки усиливались, становились четче, словно кто-то медленно приближался с колонкой в руках. Угадалась мелодия, приятный вальс, теплый и мелодичный, как вечерний шепот морского прибоя. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог, спит городок. Я услышал мелодию вальса, и сюда заглянул на часок. Алиса подняла голову, ее лицо выразило полное недоумение. «Это еще что?» Она посмотрела на меня, пытаясь понять, не чудится ли ей. Я лишь улыбнулся, не сдержав легкой усмешки. «Твоя работа?» Мысленно обратился я к Кали, и где-то на границе сознания почувствовал ее неопределенный отклик, почти шутливый, но не дающий прямого ответа. Музыка продолжала звучать, и я быстро смекнул, что игнорировать ее просто глупо. Внутри меня всколыхнулся неожиданный азарт, и я решительно поднялся с койки, легко переместив единственный в крохотном помещении стул на матрас. Затем повернулся к Алисе, которая к этому моменту заняла сидячее положение, и, наклонившись, галантно протянул ей руку. «Алиса Евгеньевна», — промолвил я с легким смешком, глядя ей прямо в глаза, — «сегодня такой прекрасный вечер. Не кажется ли вам, что наш танец сделает его еще лучше?» Княжна слегка смутилась, то ли от удивления, то ли от контрастирующей обстановки. Но следом на ее губах мелькнула улыбка, и после короткой паузы девушка положила свою руку на мою. «С удовольствием», — ответила она почти шепотом. «Хоть я с вами почти не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова, возле дома родного, в этом зале пустом, мы танцуем вдвоем, так скажите мне слово, сам не знаю о чем». Мы сделали первые шаги, медленно кружась по крошечному пространству камеры. Музыка окружала нас мягкими волнами, и казалось, что все остальное, тяжелые стены, запах сырости, ложные обвинения и другие многочисленные проблемы мира, отступило куда-то далеко. Я чувствовал тепло руки девушки, наблюдал за выражением ее лица. Алиса смотрела на меня чуть растерянно, но с интересом, словно пыталась понять, что сейчас происходит в моей голове. Наши движения сначала были немного неловкими, но с каждым шагом становились все решительнее. Мы кружились медленно, но плавно, будто репетировали этот вальс раньше. «Будем кружить, петь и дружить. Я совсем танцевать разучился. И прошу вас меня извинить. Утро зовет. Снова в поход, покидая ваш маленький город. Я пройду мимо ваших ворот. Такое ощущение, что это происходит во сне», прошептала Алиса, чуть подняв голову. «Тебя ущипнуть?» С хитринкой во взгляде улыбнулся я. В глазах девушки мелькнуло что-то нежное, незащищенное. Алиса не ответила и, опустив глаза, положила свою голову мне на грудь. Мы продолжали танец, пока музыка не замерла на высокой ноте. Ее дыхание было чуть сбивчивым, но она улыбалась. Я уже собирался что-то сказать, когда резкий, разрушительный звук разорвал нашу маленькую идиллию. Мы одновременно подняли головы, прислушиваясь. Это был взрыв, не слишком громкий, но достаточно отчетливый, чтобы пронзить тяжелую толщу каменных стен и заставить нас обоих встревожиться. Прекрасный момент, как водится, длился недолго. «Это еще что такое?» Алиса вскинулась, оглядываясь по сторонам. Ее голос прозвучал чуть выше привычного тона. Я на мгновение закрыл глаза, собираясь с мыслями, затем глубоко вздохнул. «Начало войны», — коротко ответил я, не убирая руки с талии девушки. «Какой войны?» Княжна вновь уставилась на меня, в глазах мелькнул страх, который она тщетно пыталась скрыть. «Самой плохой, Алиса, гражданской». Лицо Белорецкой слегка побледнело. Мы оба затихли, пытаясь прислушаться к звукам сверху. Взрывы больше не повторялись, лишь глухое эхо далеких шагов отдавало своим ритмом где-то в подземелье. «Как ты можешь быть таким спокойным?» Наконец нарушила молчание она, поднимая на меня взгляд. «Потому что я, в отличие от всех остальных, в состоянии войны живу последние 3 года», — ответил я, мягко дотрагиваясь до ее волос. «Привык, наверное». Внезапно глухие шаги стали отчетливее. У двери заскрипели ключи, и раздался лязг замка. Я к тому времени уже знал, кто наведался к нам в гости и приказал демонам перенести нас с Алисой в соседнюю камеру. «Посиди здесь немножко», — приложив палец ко рту, едва слышно произнес я и вновь исчез. Оказавшись в тени коридора, я наблюдал за прибывшими по мою душу гостями из-за их спин. «Ваша светлость, вас вызывают», — заглянув в пустую камеру, бросил охранник, в шею которого сзади был уперт меч. «Рад, что вы сами ко мне пришли», — громко объявил я, и все прибывшие на мгновение замерли, следом медленно оборачиваясь в мою сторону. Я стоял у входной двери тюремного блока, удовлетворенно буравя взглядом своих врагов. Братья Светлицкие, Александр и Виктор, стояли за спиной охранника, их фигуры, изготовленные к бою и напряженные, напоминали мне 2 стервятников. В руках каждый из них держал по клинку, которые при тусклом освещении коридора сами светились приятным голубоватым сиянием. «А что такие грустные?» Я не сдержал ухмылки, шагнув вперед и разглядывая их лица. «Это из-за отсутствия на моих руках браслетов», — братья переглянулись. На их лицах промелькнуло замешательство, но оно быстро сменилось сосредоточенностью. Оба синхронно выставили в вертикальном положении клинки перед собой, прижимая рукояти к груди. В следующий миг их губы зашевелились в беззвучной молитве. «Даже не буду вам мешать, это что-то новенькое», — кивнул я, чувствуя, как в правой руке в эту секунду материализуется мой родовой меч. Стальной клинок отразил слабый свет лампы. Я поудобнее перехватил рукоять, привычно разминая кисти, проверяя идеальный баланс оружия. «Там наверху я сильно нужен?» — мысленно спросил я у Аластера, который, возглавляя моих демонов, уже вступил в схватку с нашим противником. «Острой необходимости нет, господин», — последовал быстрый ответ. «Отлично, я хочу насладиться этим моментом», — я кивнул, следом сфокусировав взгляд на братьях, и шагнул вперед. Светлицкие, заметив мое движение, тут же встали в боевые стойки. Секунда, и все вокруг заполонил черный дым. Глава 3. Сквозь густую завесу черного дыма, казалось, невозможно было ничего разглядеть, но эта проблема касалась только моих врагов. 2 фигуры напротив меня, Александр и Виктор, весьма благоразумно прижались спинами к стенам коридора. Здесь-то и проявилось первое свойство их чудо-клинков. Они не только не слабо светились в кромешном мраке окружающего пространства, но и создавали вокруг себя сферу, рассеивающую черный дым. Добавить сюда личные артефакты братьев, которые создавали аналогичную сферу, но исходящую уже от их собственных тел, и по итогу получалось, что светлицкие имели видимость вокруг себя в радиусе примерно 1,5 метров. Последнее, естественно, предостерегало меня от излишне самоуверенных шагов. Впрочем, срываться в безбашенную атаку я не собирался изначально. Шагнув вперед, легко и плавно, я завис на короткий миг перед махавшими клинками фанатиками и, подловив момент, нанес всего 2 легких режущих удара. Первым взрычал Виктор, схватившись за живот. Рана не была глубокой или сколько-нибудь серьезной, но сам факт пропущенного удара противника удручал. Вслед за ним выбросил порцию злости Александр, несмотря на полученный урон, попытавшийся тут же контратаковать. Его удар рассек воздух в 1,5 метра от моего плеча, не сумев создать хоть сколько-нибудь серьезной опасности. «Неплохо», — ухмыльнулся я, уходя в сторону от следующего выпада Светлицкого-старшего, чей меч со звоном ударился о стену напротив. Искры брызнули в стороны, и звук стали заполнил узкий коридор. Александру, в отличие от брата, досталось по ноге, но, судя по уверенным движениям фанатика, совсем легко, никак не влияя на его движение. Наблюдал за результатом своей первой атаки я уже с дистанции 5 метров, откровенно наслаждаясь легкой паникой на лицах врагов. Братья, выплеснув в пустоту перед собой агрессию в виде пары десятков ударов, вновь зависли с сосредоточенными взглядами, буравя темноту напротив. В следующий миг Александр сунул руку за пазуху и, вытащив оттуда какой-то предмет, тут же бросил его на пол. На этот раз завис я, с интересом наблюдая за результатом этого действия, а вот мои бесы инстинктивно ломанулись в рассыпную. И как оказалось, не зря. Хлоп. По звуку это было похоже на взрыв петарды, а вот последующая яркая вспышка несла намного более серьезные последствия, нежели просто громкий звук. Помещение в ту же секунду осыпало мелкими светящимися частицами, вмиг выдворив за его пределы весь мрак, который я здесь старательно сосредоточил. «Чё, урод не ожидал?» – бросил Виктор, и в следующую же секунду, не теряя времени, одновременно с братом сорвался на меня в атаку. «И много их у вас?» – поджав губы, не скрывая удивления, бросил я, и не стесняясь своего любопытства, добавил: «И как долго работают?» «Тебе хватит. Дело в том, что та взвесь частиц, повисших и мерцающих в воздухе после хлопка, по моим ощущениям не позволяла вновь заполонить помещение черным дымом. Точнее, усилием воли воссоздать мрачную завесу в конце и начале тюремного коридора у меня вышло без серьезных энергозатрат. А вот чтобы погрузить весь коридор в темноту вновь, нужно было еще постараться. Впрочем, я с готовностью и желанием вступил в схватку и без своих фокусов, интуитивно понимая, что эффект этот долго продлиться не сможет. Удары обрушившихся на меня светлицких были быстрыми, но не слишком тяжелыми. Александр шел в атаку более хладнокровно, словно проверяя и изучая мою защиту, в то время как Виктор, напротив, атаковал крайне агрессивно, вызывая на лице брата недовольство. Объединенный выпад братьев был принят мной на меч. Не отступая ни на сантиметр назад, я жестко блокировал удары обоих противников и тут же бил в ответ, не стараясь при этом нанести какую-то серьезную рану и слишком быстро закончить схватку. Звон стали заполнил помещение, словно мелодия, рожденная из хаоса. Я вел свой меч так, как если бы он был продолжением моего тела. Каждый удар, каждый блок, каждый разворот выверены до миллиметра. Быть может, кто-то из вас хочет поделиться со мной мотивами этого исторического предательства. «Бесполезные знания для трупа», — огрызнулся Виктор, но был тут же остужен выбитым из его рук клинком. Княжич от такого поворота событий опешил и тут же отступил назад, в то время как второй противник ринулся в атаку изо всех сил, прикрывая пытавшегося вернуть оружие брата. Да, можно было просто придавить валявшийся на полу клинок телекинезом или вовсе не запрещать метнувшемуся бесу забрать его себе, но я в эту секунду настолько погрузился в происходящее и наслаждался боем, что решил не лишать себя удовольствия немного растянуть приятный момент. Разве что придержал немного меч за его кончик, не давая Виктору сразу поднять оружие, в то время как его брат, сдерживая мой натиск, был вынужден отступать назад и терпеть мелкие порезы на шее, лице и плечах. Этот долгий на словах момент в действительности продлился всего десяток секунд, прежде чем Светлицкий-младший вернулся к сражению с новыми силами. В этот миг, едва они попытались обрушиться на меня сдвоенной атакой, пространство на несколько секунд вновь затянуло черным дымом, заставляя врагов тут же опешить и сбиться. Тем временем я, попросив Кали перенести меня за спины оппонентов, следом же развеял мрак, на миг залюбовавшись их замешательством. Да, действие магии Светлицких к этой минуте уже прекратилось, поблескивающая в воздухе пыльца развеялась, и возможность погрузить место нашей схватки обратно в тьму появилась у меня вновь. Правда, пользоваться ею в полной мере я все же не стал, в этом сейчас просто не было острой нужды, да и планы у меня на их хлопушки кое-какие появились. Едва проявившись сзади противников, я широким взмахом клинка полоснул перед собой, принося обоим врагам целую гамму неприятных ощущений. Виктор вскрикнул, следом же грязно выматерившись, в то время как его брат лишь раздраженно зашипел, мгновенно оборачиваясь назад и выставляя оружие перед собой. Очередная попытка Светлицких воздействовать на меня телекинезом, даже путем объединенных усилий, к какому-либо успеху привести не смогла. Я лишь отмахнулся от этих поползновений и продолжил работать клинком. Почему сам не прижал их даром к стене, как в прошлую нашу встречу? Во-первых, хотелось проверить, насколько способны братья в ближнем бою, какая у них подготовка и какими фокусами они могут меня порадовать. А во-вторых, как уже было не раз выше сказано, я этим боем всей душой наслаждался, одновременно ловя себя на мысли, что ненависть к этим противникам находилась на каком-то запредельном уровне, будто являлась частью меня самого. Единственный шанс выйти отсюда живыми, неожиданно для себя начал я, оглядывая пылающие черной дымкой тела врагов, это сдаться, преклонить колени и начать активно сотрудничать. В ответ оба брата лишь грозно выругались и бросились в атаку, уже, казалось бы, из последних сил. Оба с окровавленными руками, кровоподтеками на груди и лице, немного прихрамывая, они отнюдь не желали сдаваться. Хотя надежда на победу, судя по их печальным лицам, обоих Светлицких уже покидала, уроды ждали увидеть в темнице закованного в наручники врага, а вместо этого получили меня во всеоружии полной боевой готовности. Внезапно от моих бесов сверху стали приходить тревожные доклады, и стало ясно, что представление пора заканчивать. Подловив Александра на уже крайне вялом выпаде, я немного сместился в сторону и, уворачиваясь от удара его брата, резким движением рубанул противника по руке. Светлицкий вскрикнул от боли и схватился за предплечье, отсечь кисть не вышло, но полученная противником травма вмиг сделала его неспособным продолжать бой. Пользуясь кратковременным замешательством Виктора, я в одно движение сократил с ним дистанцию и, перехватив державшую оружие руку противника телекинезом, пронзил живот парня своим клинком. Старший брат пытался судорожно поднять с пола свой меч, но на этот раз в поддавки играть я был не намерен. Отметив невозможным взять оружие, он рванулся ко мне, вытягивая целую руку перед собой, но я снова остановил княжича телекинезом, следом прижимая его к стене коридора. Младший лежал на полу, схватившись за живот. Изо рта текла кровь, да и сам он был весь изранен, ввиду чего к концу схватки уже и не мог достойно сражаться. Кто стоит у истоков заговора? Кто ваш лидер? Скоро сам узнаешь, кровавой улыбкой улыбнулся Виктор, но тут же вновь скорчился от боли. Хорошо, это вы расскажете моим бесам, но скажите, как же так вышло, что церковь смогла объединиться с демонами? Куда вдруг делись все ваши принципы и ненависть к темным силам? Не неси чушь, сплюнул Александр, оглядев меня. Это было странно, но я ему сейчас даже поверил. В то же время, я знал еще и то, что в происходящей наверху битве эти две силы выступают на одной стороне. Это, конечно, бесполезные знания для трупов, как ты недавно выразился, взглянул я на Виктора. Но я все же скажу. Прямо сейчас вы бьетесь бок о бок вместе с демонами, пытаясь прорвать оборону дворца. Они ваши, произнес для бесов, прижимая тела братьев к полу и следом переводя взгляд в сторону тюремной камеры, в которой сидела Алиса. Кабинет князя Белорецкого был просторным и уютным, с высокими окнами, за которыми сейчас сгущались сумерки. Мягкий свет настольной лампы освещал старинный письменный стол, на котором лежали аккуратно разложенные бумаги, авторучкой стояла небольшая рамка с семейной фотографией, придающая строгой обстановке нотку тепла. Мужчина откинулся на своем кресле, его лицо оставалось непроницаемым, а взгляд устремленным в неведомую точку вдали. Монотонный гул голосов где-то за дверью только подчеркивал тревожность момента, когда короткий стук вывел его из задумчивости. «Входите», — коротко произнес Белорецкий, не поднимая глаз. Дверь приоткрылась, и внутрь вошел один из его ближайших помощников. В руке он держал мобильный телефон, экран которого светился ярким светом. «Ваша светлость», — обратился мужчина с подчеркнутым уважением. «На связи Андрей Евгеньевич». Князь протянул руку, принимая устройство. Уголки его губ чуть дернулись, и едва заметная тень беспокойства скользнула по лицу. Он прижал телефон к уху. «Андрей, ты уже выехал?» — прозвучал его голос, низкий и строгий. На другом конце линии раздался ответ. «Да, отец, мы мчимся». Князь коротко кивнул, хотя собеседник этого видеть не мог. «Хорошо, наша колонна вместе с Сергеем тоже уже выдвинулась. Я выезжаю через час». «Принял», — ответил княжич и после небольшой паузы сдержанно добавил. «Так и не удалось с кем-то связаться». Белорецкий слегка наклонил голову, устремив взгляд в окно. Его голос стал чуть более задумчивым. «Как и прежде, только с Алиной и личной охраной девочек. Алиса с Алексеем вне зоны доступа, а с императором?» Последовал следующий вопрос, на этот раз более раздраженный. «Он сам перезвонил», — коротко ответил князь. Эти слова звучали так, будто за ними скрывалось больше, чем он хотел обсуждать вслух. На секунды в разговоре повисла пауза. Андрей, видимо, тщательно перебирал свои мысли. «А мы», — князь слегка выпрямился, его взгляд стал жестче. «Это в зоне наших интересов», — произнес он, подчеркивая каждое слово. Наследнику не нужно было объяснений. Он и так понял, что имеет в виду отец. «Я на связи, папа. Все будет хорошо», — голос Андрея звучал твердо, почти обнадеживающе. «Удачи», — завершил разговор князь, передавая телефон обратно помощнику. Как только дверь кабинета закрылась, он вновь опустился на спинку кресла, глубоко вздохнув. Взгляд Белорецкого замер на рамке с фотографией, стоявшей перед ним. На снимке была запечатлена маленькая девочка с веселыми, карими глазами, в которых блестело детское озорство. «Я стоял в коридоре подземного тюремного блока, где только что завершилась схватка со Светлицкими. Покрутив головой, осмотрел окружающее пространство. Следы моей схватки с фанатиками, в не самом чистом и освещенном помещении, были едва заметны. Темные полосы на стенах и полу говорили о том, что кровь все же пролилась, хотя тел нигде не было. «Ты свободен, можешь идти», — бросил я охраннику, который забился в дальний угол коридора, сжимая в руках связку ключей. Его лицо, бледное и напряженное от испытанных эмоций, вызывало нотку жалости. Следом я мысленно отдал приказ Кале вытащить Алису из соседней камеры. Девушка появилась спустя несколько секунд. Ее взгляд был слегка взволнованным. Все, что здесь происходило, она прекрасно слышала, но девушка старалась держаться и не проявлять явного беспокойства. «Пора выходить. Помнишь, что обещала?» Напомнил я княжне, бегло оценивая ее состояние. «Помню», — коротко кивнула Белорецкая, оглядывая коридор. Вокруг все было тихо, если не считать далекого, доносящегося сверху шума. Проявлять лишнего любопытства о судьбе Светлицких Алиса не стало, и мы молча двинулись по коридору, выискивая путь к выходу. Можно было бы попросить демонов просто перенести нас наружу, но я не хотел, чтобы девушка испытала такой резкий переход от относительного спокойствия, царившего в тюремном блоке, к тому, что, судя по докладам демонов, творится наверху. Впрочем, увидеть ей все это, раз она вызвалась мне помогать, все равно придется. По дороге наше внимание привлекли несколько тел охранников, лежащих на каменном полу. «Не смотри», уводя девушку вслед за собой, бросил я, едва кровавая картина предстала перед нами. Не отделался и от желания поворчать на бесов, не могли что ли убрать трупы с пути нашего следования, но тут же понял, что в текущих реалиях это глупо, если уж так оберегать княжну от лишних ужасов. Как мне этого изначально хотелось, то вести ее наверх точно не стоило. Надень это, видя, что тонкое платье девушки совсем не подходило для такого холода, я передал Алисе пальто, которое по моему приказу достали для нее бесы. «Там холодно». Девушка, однако, только улыбнулась в ответ, а я, спустя короткий миг, все же вспомнил о том, что передо мной стоит никто иная, как Белорецкая, и уж кому-кому, а ей холод точно не страшен. «А, точно, ну ты все равно надень, чтобы не выделяться», немного смутившись, добавил я. Сам же в это время снял свой немного помятый пиджак и надел теплую кофту, а затем зимнюю куртку. Провести времени на этом морозе, возможно, придется немало, и мерзнуть, это последнее, что мне сейчас хотелось. Едва мы вышли из подземного этажа, как я пришел к выводу, что оказался полностью прав. Хаос предстал пред нами во всей красе. Звуки битвы доносились отовсюду. В воздухе пахло гарью и металлом. Гвардейцы сражались с неизвестными нападавшими прямо на заснеженном дворе. Воздух звенел от перекрестного звона клинков, далеких ружейных выстрелов и в большей степени от стихийных атак. Впрочем, на этом поле боя исход уже был практически ясен. Заговорщики в лице Светлицких, которые на законном основании находились внутри дворца и должны были обеспечивать защиту от бесов, терпели поражение. Большая часть фанатиков уже была перебита. Судя по шевронам на форме, это боевые монахи Святого Ордена. Их тела громоздились у въездных ворот, где предатели пытались прорваться в тыл защитникам ворот. Однако их затея с треском провалилась. Мои демоны с опасными артефактными клинками, накопленными за долгие годы войны, безжалостно делали свое дело. Когорта светлых магов, принадлежавших ордену, неумолимо сокращалась. Едва мы вышли наружу, как Алиса резко остановилась, уставившись на поле битвы. Ее голос прозвучал растерянно. «Это Светлицкие, почему они выступили против императора? Это нам всем еще предстоит узнать. Но думаю, банально посчитали, что выгоднее быть по другую сторону», нахмурившись, ответил я, взглядом изучая происходящее. «А по какую сторону мы?» Княжна подняла на меня взгляд, явно ожидая прямого ответа. «Мы защищаем дворец от демонов», бросил я, указав большим пальцем в небо, а затем добавил. «Кстати об этом, охраняя спину, мне надо немного поколдовать. Алиса, что мне понравилось, лишних вопросов после моей просьбы задавать не стала и послушно кивнула, встав так, чтобы меня прикрывать. Я тем временем задрал голову к небу, настороженно прищуриваясь. Следом едва ли не на полминуты застыл, буравя пространство над собой, а затем, вдобавок, поднял вверх руки. Сначала ничего не происходило, но очень скоро небо над дворцом резко почернело, а затем в мою сторону начали стекаться черные сгустки, зависая в воздухе в 10 метрах надо мной. «Не помешаю», — раздался сбоку голос. Это был Глеб Владимирович, в сопровождении 2 вооруженных охранников. «Ваше высочество, он пока не может говорить», — за меня ответила Алиса, внимательно уставившись на принца. Романов поднял брови и следом бросил взгляд на девушку. «Алиса Евгеньевна, вы бы не хотели пройти внутрь дворца?» «Нет, я помогаю», — твердо ответила княжна. «Там ваша охрана и сестра. Мы пустили их внутрь», — добавил Глеб Владимирович, надеясь убедить ее. Но Алиса только качнула головой, хотя на мгновение бросила взгляд в сторону здания. Глебу Владимировичу только и осталось, что смириться со словами девушки, как ранее это пришлось сделать и мне. «Что-то многовато их. Всех поймал?» Принц подошел ближе и, проследив за моим взглядом, задрал голову, наблюдая за кружившими в небесах черными сгустками. «Всех не выйдет», — ответил я, едва заметно качнув головой. «Почуяли силу и пытаются разбежаться. Тебе, может, точку удобную предоставить? На одной из башен, например?» Следом же предложил он. Я на этих словах немного нахмурился, от того, что сам до этого не додумался ранее. Разрешение принца мне для этого, конечно, отнюдь не требовалось. «Поздно уже, Глеб Владимирович. Обойдусь», — отозвался я. Затем, из вежливости, спросил. «Как там ее высочество?» «Слава Господу, жива», — коротко кивнул принц. «Ладно, мне пора. Там на воротах тоже бой. Ваше высочество», — окликнул я Романова, когда он уже собирался уходить. «Там в тюремном блоке несколько трупов охраны. То братьев Светлицких работа». На лице мужчины мелькнула тень раздражения. От Святого Ордена такого ножа в спину Романовы явно не ожидали, иначе бы точно не пустили их во дворец в такую важную ночь. Я к этому моменту времени, выслушав доклады Кали, уже обладал некоторой информацией. Заговорщики попытались ударить по дворцу с 2 сторон, изнутри и снаружи, но обе эти задачи у них провалились. К слову, в немалой степени благодаря тому, что мои бесы начали резать фанатиков, облегчая задачу гвардейцам внутри дворца. Именно по этой причине, охранявшие ворота воины смогли сфокусировать все свое внимание на возложенной на них задаче, а не получить удар в тыл и быть уничтоженными коварной атакой. А то, что сейчас туда пошел сам принц, говорило только об одном. Враг стягивает ко дворцу все новые силы, и, возможно, среди них есть и качественно более развитые одаренные. К слову, под прикрытием недовольства от того, что Романовы якобы не выпускают из дворца так называемых заложников, враг уже и прессу свою стянул к дальним подступам дворца и рисовал для общества свою картину происходящего. У дворцовых врат активно пытались устроить что-то вроде бунта, в пучину которого старались заманить и прибывших за своими детьми аристократов, и их охрану, естественно, на своей стороне. Тем временем, я собрал со всей округи едва ли не под сотню бесов, которых Ваал, очевидно, направил в помощь заговорщикам для участия в решающей схватке. Было сразу ясно, что это, как говорится, обычная пехота. Твари посильнее таким образом подчинять своей воле мне в больших количествах не удавалось. Но те и поумнее были, как почувствовали, что запахло жареным, в большинстве своем тут же разлетелись по округе, покинув территорию дворца. А тех, кто этого не сделал, сейчас ищут и добивают мои демоны. Лёш, а ты можешь объяснить эти странные метаморфозы в поведении Глеба Владимировича? Голос Алисы вырвал меня из раздумий. Она стояла чуть в стороне, ее взгляд был прикован к удаляющейся фигуре принца. Глава 4. Звезды едва пробивались сквозь пелену дыма и тяжелых туч, застилавших ночное небо над лесом, где располагался полевой штаб заговорщиков. Тусклый свет десятков ламп дрожал над палатками и брезентовыми укрытиями, с трудом разрывая окружающую темноту. В самом центре возвышалась большая командная палатка, в которой сейчас собрались все ключевые фигуры тайного сообщества, этой ночью явившего миру свое лицо. Внутри царила напряженная атмосфера. Негромкие разговоры перемежались шелестом бумаги и редкими ударами по столу, а в воздухе ощущалась смесь усталости и подавленного гнева. Большой деревянный стол, на котором почти во всю длину лежала огромная карта местности, размещал вокруг себя элиту имперской аристократии. На их лицах читалась мрачная сосредоточенность. Судя по первым поступающим данным, взять ворота с наскока нам не удалось, медленно начал Дмитрий Евдокимович, занимавший место во главе стола. Низкий голос аристократа перекрыл общее бурчание. Мужчина обвел взглядом присутствующих. Теперь уже однозначно ясно, что наши диверсионные отряды задачу выполнить не смогли, и ворота придется брать лобовым штурмом. На это уйдут силы и время, но таков путь, мы к этому варианту тоже готовились. На лице князя Сергея Павловича Каратина мелькнуло недовольство. Его плечи сотрясались от негромкого, но явного раздражения. «Наши планы предполагали, что Светлицкие хотя бы уничтожат башни», — произнес он, указывая перстом на карту. «Я уже молчу про этот проклятый барьер, который тоже никуда не делся», — с нажимом в голосе продолжил Каратин, но от прямой претензии к их лидеру все же отказался, высказывая недовольство без персоналий. «А еще эта чертова артиллерия из соседней воинской части. Толку, что мы их там блокируем, не подпуская к дворцу, если их пушкари утюжат наши позиции. Ты, Сергей Палыч, думаешь, мы здесь слепые и сами ничего не понимаем?» — недовольно ответил Алексей Герасимович Ладыжинский, воевода, отвечавший за наступление. Его глаза сверкнули. Имперские гвардейцы стоят насмерть. Каждый метр придворцовой территории уже пропитан кровью. На этих словах мужчина перевел взгляд на главу их тайного общества и спокойно добавил: «Тем не менее, с коллегой я вынужден согласиться. Пробиться внутрь без уничтожения щита – задача невозможная».